Ваша задача на несколько следующих дней, Хольцер, это наблюдение, начал говорить немец. Нас интересует та самая церковь, возле которой я вас встретил. Есть подозрение, что там у русских агентурная точка, что там гнездится русская контрразведка, где происходят встречи с румынскими предателями, теми, кто продал родину русским. Кто конкретно является объектом вашего внимания? Тут же спросил Сосновский. Нас интересуют двое. Немец многозначительно поднял перед собой указательный палец. Первый – это помощник военного коменданта майор Гаспарян. Очень деятельная натура. Возможно, что он у русских тут главный по этим вопросам. На связи у него, как мы предполагаем, священник из этой церкви, отец Амвросий. Согласитесь, Макс, как разведчик вы можете оценить ситуацию. Приходит прихожане, может зайти любой в церковь и там контактировать с представителем контрразведки, обмениваться информацией, получать задания и отчеты о выполненных заданиях. Отца Амвросия вы знаете, видели. Он к вам подходил и разговаривал с вами. Запоминайте приметы русского майора Гаспаряна. Сосновский слушал, но где-то в глубине души закрадывалось сомнение. Зачем приметы? Вполне можно было этого Гаспаряна сфотографировать тайком и показать мне его фото. И даже не одно фото, а несколько. Интересно, думал он, глядя на Зауэра, а денег он мне так и не даст, или хочет понять, как я проживу без еды, или хочет убедиться, что без еды я не останусь, что я его обманываю и не голодаю, это значит, что он мне не верит. Но если даст денег, и вот что, Макс, немец грустно посмотрел на Сосновика Го, помолчал и полез в карман за бумажником. Я, конечно, дам вам денег, вы же не можете работать только за идею и голодать. Так вы умрете от голода или просто ослабнете. Любая идея должна поддерживаться и финансово, тогда она жизнеспособна. Вот вам деньги, этого хватит на несколько дней, чтобы вы могли питаться, купить что-то из вещей первой необходимости. Ну и вообще, а насчет будущего вы тоже не беспокойтесь. В банке одной из нейтральных стран на ваше имя будет открыт счет, куда будут переводиться приличные суммы. Когда мы победим, вы станете обладателем хорошего состояния и сможете отдохнуть от дел в своем доме на берегу моря. Не люблю море, вздохнул Сосновский. Люблю лес и горы. Знаете, Улих, я бы со временем с удовольствием открыл небольшой отель в Альпах и принимал бы у себя лыжников и альпинистов. Ну и тех, кто ценит красоту гор и снегов. Понимаете, в этом году очень жаркое лето, и я устал от жары. Возможность блеснуть своими оперативными способностями Сосновский не упустил. Наблюдение он начал в тот же день, умело меняя точки, образы, то исчезая, то оказываясь в толпе прихожан. Ему не выдали ни диктофона, ни фотоаппарата, но он умело вел дневник наблюдения в блокноте, заполняя его четкой, конкретной и важной информацией о предлагаемых объектах. Информация была подробной, но, как понимал сам Сосновский, не имеющий никакой ценности. Никакого гнезда советской контрразведки там не было. Ни батюшка, ни его дьякон, ни помощник коменданта города ничего общего с контрразведкой не имели. Один регулярно правил службу, другой ему помогал. А что касается майора Гаспаряна, так тот в поте лица мотался по городу и что-то улаживал, в чем-то разбирался, что-то организовывал и кому-то помогал. На второй день, когда стало темнеть, Сосновский понял, что в храме кто-то есть. Одно окно еле заметно было освещено изнутри. Там кто-то был, и там горела одна свеча или лампадка. Света она давала мало, но было заметно, что там кто-то ходит или что-то делает. Скорее всего, это церковный сторож чинит стул или кто-то из помощниц вручную что-то чинит из облачения. Да мало ли что нужно сделать в храме, пусть и в такое позднее время. Сосновский вздохнул. «Простите, батюшка, что невольно втянули вас в наши дела. Вам и так несладко тут пришлось за время немецкой оккупации. Теперь только и радости, что храм открылся, что прихожане, не боясь, стали в него ходить. Так нет, черные силы вьются вокруг, косятся, замышляют. Ничего, недолго осталось. В 43-м мы Тегеран вычистили от вражеской агентуры и Бухарест вычистим. Надо для очистки совести понаблюдать, чтобы угодить своим новым работодателям», — решил Сосновский. «Я же должен делать вид, что я стараюсь». И он пошел, прячась за деревьями, обходить храм, чтобы дойти до соседнего здания, где по выпуклым архитектурным формам можно было подняться на второй этаж и посмотреть оттуда, что там в окне. Но тут дорогу ему преградили двое в черной одежде. Оружия при себе у Сосновского не было, поэтому он отступил на пару шагов назад, вглядываясь в незнакомцев. кто это и что им нужно. Если у них что-то серьезное, то их больше, чем двое. Опасения оправдались. Сзади под чьей-то ногой хрустнула сухая ветка, дыхание еще одного человека Михаил не столько услышал, сколько просто почувствовал этого человека и серьезную опасность. Сделав прыжок в сторону, чтобы оказаться на открытом пространстве и иметь возможность спастись бегством в любом из трех возможных направлений, Сосновский вдруг услышал голос, который отчетливо крикнул по-русски: «Стоять, не с места, или мы будем стрелять». Каким-то чудом Сосновский сумел не остановиться и не выдать себя, что понял русский язык. По легенде, он русского языка не знает. Он хотел броситься бежать, но тут со стороны двух переулков в него ударили лучи автомобильных фар. Поздно. Люди в темной одежде подходили к освещенной одинокой фигуре. Отчетливо лязгнул, как предупреждение, один затвор, потом второй и третий. «Не делайте глупостей», — снова приказал тот же самый голос по-русски. «Не двигайтесь или вас просто застрелит». Крепкие руки схватили Сосновского. Его кисти завели за спину и быстро связали какой-то бечевкой. Чьи-то ловкие пальцы пробежались по карманам. Вытащили все, включая сигареты, спички и блокнот с карандашом. На голову Сосновскому надели черный мешок из плотной ткани. Заурчал автомобильный двигатель, зашуршали шины, и Сосновского довольно бесцеремонно затолкали на заднее сиденье машины. Пока его везли, Сосновский не слышал голосов, никто в машине не разговаривал. Он пытался высчитывать время и количество поворотов, но его похитители были не менее хитры. Или его специально возили по городу, петляя с улицы на улицу, или везли такой дорогой, по которой вообще нельзя проехать прямо. Такого места, куда можно так ехать, Сосновский не смог себе даже представить. В любом направлении из города можно выехать по одной, максимум двум или трем улицам. И незачем петлять. Значит, специально пытаются запутать пленника. Отсюда вывод. Скорее всего, его сразу не убьют. Иначе ни к чему такие церемонии. Наконец езда закончилась. Почему-то Сосновскому показалось, что машина заехала во двор. Подтверждением этому был скрип петель закрываемой створки ворот. Его вытащили из машины и молча повели в какое-то здание. Ступеней не было, поэтому Сосновский даже не споткнулся. Его просто завели в какое-то помещение, в котором не было эха. Чем там пахло, он почувствовать не мог, потому что мешок был плотным. Даже звуки проникали под него плохо. И вдруг ему нанесли сильный удар в солнечное сплетение. Сосновский охнул и согнулся, жадно хватая ртом воздух. Второй удар был нанесен между лопаток, и Михаил рухнул бы на пол и разбил себе лицо, но сильные руки его удержали почти на весу. «Будут избивать», — понял Сосновский и собрался весь в комок и, насколько получалось, стал ворочаться, пытаясь смягчать удары. Не хватало еще, чтобы ему сломали ребра или повредили внутренние органы. Били больно, сильно, дышать было нечем, но в какой-то момент Сосновский понял, что его бьют очень аккуратно. А потом с его головы сорвали мешок, и в глаза ударил яркий луч света от мощного фонаря. «Отвечай, кто ты такой?» — приказал все тот же голос, говоривший по-русски очень чисто. «Кто вы такие и что вам от меня нужно?» Сплюнув на пол, спросил Сосновский по-немецки. «Отвечай по-русски, собака!» — крикнул человек, которого из-за луча света Сосновский не мог разглядеть. «Мы советская разведка, и мы давно следим за тобой. Отвечай по-русски». «Я вас не понимаю», — прохрипел Сосновский и тут же получил новый удар в солнечное сплетение. Он снова задохнулся, и ему тут же под колено нанесли удар ногой, и Михаил оказался стоящим на коленях. Коленями он больно ударился о деревянный пол, порадовавшись, что пол не был каменным. Под ухо ему уперлось что-то стальное и холодное. Нет, не нож, это был ствол пистолета. Чья-то рука схватила Сосновского за волосы и рванула голову назад, чтобы он смотрел прямо на луч света. Он невольно прищурился, но его тут же ударили по лицу. Ударили странно. Скорее это была пощечина, а не удар кулаком человеку, от которого требуют признаний. «Не понимаю вас», — упрямо ответил Сосновский по-немецки. «Что вам от меня нужно? Ты враг, ты фашистский прихвостень», — продолжал выкрикивать человек за фонарем. «Мы, коммунисты, не знаем пощады к врагам. Или ты во всем признаешься и покупаешь себе жизнь, или мы сейчас тебя расстреляем. Ты сам выберешь свою судьбу». Сосновский дернулся в руках людей, которые его крепко держали, и выругался по-немецки так, как ругаются в Берлине дешевые проститутки и сутенеры. Его тут же поволокли, не давая возможности переступать ногами. Едва не уронив в дверном проеме, Его за связанные руки выволокли во двор, подтащили к каменной стене и прислонили к ней. В глаза снова ударил луч света. Перед лучом встали трое в темной одежде и подняли руки с пистолетами. Все три дула смотрели Сосновскому в лицо, он это чувствовал. Мужской голос выкрикивал команды по-русски визгливым голосом, как будто сорвался на истерику из чувства ненависти к своей жертве. И когда прозвучала команда по фашисту «Огонь», во дворе вдруг воцарилась гробовая тишина. Именно это определение вспыхнуло в голове Михаила. Понимая, что это все спектакль, игра, фарс, он вдруг животным нутром, которое запрятано глубоко в каждом человеке, представил: а если не фарс, а если сейчас и правда? Жутко, с ледяным лязгом щелкнул затвор одного пистолета, потом второго, самым жутким был третий щелчок, потому что вместо него мог, наконец, прозвучать и выстрел. Едва удержав свое тело вертикально, Сосновский почувствовал, что рубашка на спине насквозь мокрая. А ведь они добились того, чего хотели, я ведь приготовился умереть. Вот скоты, а стрелять не стали, ни холостыми, ни мимо меня в стену, чтобы усугубить чувство страха. Значит, боятся, и значит, мы еще в городе и выстрелы могли услышать советские патрули. Не выстрелили, потому что прячутся сами, потому что их мало и они сами боятся. Свет перестал бить в лицо. Он теперь освещал утоптанную землю двора и ноги двух конвоиров, которые подошли к Сосновскому и стал развязывать его руки. Два человека приблизились к пленнику, и тут он услышал немецкую речь. «Простите, господин Хольцер, возможно, вы посчитаете такого рода проверку слишком жестокой. Но, поверьте, нам приходится работать в таких сложных условиях, что мы просто не можем сразу всем верить, даже если и получили самые лучшие рекомендации от вашего старого знакомого Ульриха Зауэра». Сосновский подумал, а насколько было бы уместным взять сейчас и врезать Зауэру по морде. Эх, как бы это было здорово. Или не ему, а вот этому типу, который приказывал расстреливать, а теперь извиняется. Это соотносилось бы с понятием чести немецкого офицера. Забыты такие вещи, и честь забыта. «Мне кажется, что вы просто садист», — спокойно ответил Сосновский. «Можно же было побеседовать, навести справки». «Можно», — кивнул немец и вышел на свет. Теперь Сосновский увидел его лицо, словно высеченное из камня, с тяжелым подбородком и набухшими мешками под глазами. Видимо, почки подводили этого человека. Голос незнакомца стал твердым. «Можно поговорить, и справки навести можно. Но вы разведчик, Макс Хольцер, и вы прекрасно знаете, что порой нет времени на все эти сопли. Если тебе нужен человек, чтобы убить, то дай ему пистолет, и пусть он убьет на твоих глазах. И тогда ты знаешь, что ему можно доверить это дело. Если тебе нужен человек, который, не моргнув глазом, сожжет, то дай ему в руку факел, и пусть он сжигает. И тогда ты будешь уверен, что он справится с заданием. Нет времени проверять долго и сложно. Вы не испугались, не дрогнули. Вы готовы были умереть молча, не предав своих, и я вам поверил. Вы с нами? Я с вами, — заверил Сосновский, и глаза его сузились от злости. Я с вами, потому что я хочу вернуться домой и посмотреть в глаза тому человеку, который бросил меня, обрек на эти муки отчаяния. Посмотреть в глаза, а может быть, и убить. Не знаю пока, как с ним поступить. Я не решил. Но, чтобы вернуться домой, чтобы ваш дом остался вашим домом, вы должны сражаться за него. Вместе с нами сражаться. Я с вами, — заверил Сосновский и добавил: я хотел бы знать, с кем я разговариваю и кому я буду подчиняться. Называйте меня просто Рихард. Это мое оперативное имя. Другое, настоящее, вы узнаете в свое время. Когда мы победим, вы будете подчиняться великим идеям Рейха и национал-социализма. Этого вам мало? Я снова с теми, с кем хотел бы быть, — устало улыбнулся Сосновский. Приказывайте, Рихард. Я выполню любой приказ, лишь бы он не задевал мою честь и честь Рейха. А это господин Жаров, наш незаменимый помощник, — представил Зауэр мужчину, который по-офицерски боднул головой и щелкнул каблуками. Он русский и великолепно исполняет свою роль. Когда нам нужен русский человек или человек, просто знающий язык, русские обычаи. Сосновский снисходительно смерил взглядом Жарова и даже не подумал протягивать ему руку. «Ни хрена ты не знаешь ни русских людей, ни русские обычаи», — подумал Михаил с неприязнью. «Дерьмо ты, а не русский человек, товарищ подполковник». Болотов догнал Шелестова у ворот и пошел рядом, продолжая говорить, понизив голос почти до шепота. «Максим Андреевич, в условленном месте для вас записка. Связный принес ее полчаса назад. Я уже хотел ехать в город искать вас, только не знаю, что из этого получилось бы. Ничего бы не получилось, ответил Шелестов, останавливаясь. Давайте записку. Капитан протянул сложенный в несколько раз листочек розоватой бумаги. Максим сразу ощутил запах духов. Ясно, женский блокнотик из магазина приятных безделушек. Не от Сосновского ли записка, это его стиль работы. Шелестов развернул записку, и Болотов деликатно отвернулся, глядя в сторону и не мешая московскому оперативнику знакомиться с сообщением. Положение 3.3. Время 1 к званию. Густав. А вот это уже плохо. Шелестов стиснул зубы. Положение 3. Самое опасное положение. Это не просто опасность, это означает, что кто-то из группы попал в руки врага. Неужели Михаил? Время плюс 1 к званию на их коде в группе означало, что надо прибавить к званию, то есть к количеству звездочек на погоне Шелестова еще одну. Значит, в 3 часа местного времени. Густав, не подпись. Это место, кафе-погребок Густава. Таких кафе в Бухаресте было 5, где в названии упоминалось имя. Обо всех в группе знали, и все они были выбраны заранее для места срочной встречи. Предусмотрен был и пароль на случай, если член группы не может явиться сам и пришлет связного. Спичечный коробок, который Шелестов должен крутить в пальцах до тех пор, пока связник не подойдет к нему сам. В 14.00 лейтенант Лапин со связисткой из комендатуры прогуливался в сквере возле кафе. Они мило щебетали, девушка нюхала цветочки и заразительно хохотала над шутками своего спутника. Правда, шутил и вообще что-то говорил вслух Лапин тогда, когда рядом не было прохожих. Шелестов строго приказал не выдавать в себе русских. Сам Максим появился через 15 минут, переодетый в гражданский костюм тройку с галстуком и в мягкой шляпе. Белоснежные манжеты и воротник выдавали в нем солидного посетителя кафе, но в заведение он пошел не сразу. Пройдясь вдоль набережной, Шелестов купил у цветочницы на углу алую розу, постоял, поднеся цветок к лицу, и быстро пробежал глазами по соседней улице. Дома стоят плотно, машину не спрячешь, улица длинная. Здесь засады быть не должно. Болотов с Бутариным в форме и с автоматами дежурит в машине за квартал отсюда и примчаться, если только раздастся хоть один выстрел. Шелестов надеялся, что уж ему самому или Лапину выстрелить удастся. Пистолет под жилетом за ремнем и со снятым предохранителем. Патрон в патроннике, и стрелять можно самовзводом. Но опасность не в том, что кто-то захочет убить или захватить Шелестова. Это очень сомнительный вариант развития событий. Расшифровать, сфотографировать его могут, если каким-то образом узнали, что он здесь от советской разведки, прибыл из Москвы и с ним целая группа. Но и это узнать враги могли вряд ли. Кто бы ни попал из группы к ним в руки, такой информации не выдадут ни за что. Войдя в кафе, Шелестов тут же попал в руки излишне подобострастного метрдотеля. Тот стал советовать, какой занять столик, принялся выяснять, будет ли господин обедать один или ждет друзей или даму. Шелестов уселся за столик, который стоял недалеко от окна и позволял видеть довольно обширный сектор на улице. Положив розу на стол, он велел поставить ее в воду и прислать официанта. Выпив чашку крепкого сладкого кофе, Шелестов заказал фрукты, белого сухого вина и жареной телятины с овощным рагу. Время у него еще было. Если появится что-то подозрительное, то ему дадут знать, а в самом крайнем случае и Болотов с Бутариным примчатся на машине. Он спокойно и со вкусом пообедал, вытер салфеткой губы, бросил взгляд в окно и увидел миловидную высокую женщину в строгом летнем костюме с сумочкой. Руки в высоких тонких перчатках нервно теребили сумочку. Лицо дамы прикрыто вуалью, прикрепленной на краю легкой шляпки. «Ну, вот и она», — догадался Максим. «Для этого образа вполне подходит розовый блокнотик, пахнущий дорогими духами». Налив себе вина, он вытащил из кармана коробок спичек и стал небрежно поигрывать им в пальцах. Женщина появилась через 5 минут после условленного времени. Она бросила взгляд на полупустой для этого времени суток зал, на 2 пожилые пары, на девушек за дальним столиком и 2 молодых людей, которые посматривали на девушек и прицеливались, как лучше с ними познакомиться. Дама с собачкой уже собралась уходить и взяла на руки свое сокровище с бантиком на шее. Шелестов пристально смотрел на женщину, продолжая поигрывать спичечным коробком. Поколебавшись несколько секунд, она двинулась к его столику. Поднявшись, Шелестов отодвинул стул, предлагая незнакомке сесть. Он успел шепнуть ей по-немецки, чтобы она ничего не боялась, что она теперь в полной безопасности. Женщина села, опустив глаза, потом решилась и подняла на край шляпки вуаль. Теперь на Максима смотрели красивые глаза. Правда, под ними появились уже морщинки от горечи и усталости, да и самой женщине было уже не 20 и не 30 лет. Но выглядела она хорошо, была у нее возможность следить за собой. «Говорите, я слушаю вас», — кивнул Шелестов и, приподняв бутылку с вином, вопросительно посмотрел на собеседницу. Та нерешительно кивнула и стала стягивать тонкие матерчатые перчатки. «Мне сказала вас человек, который попал в беду. Ему нужна помощь», — тихо заговорила женщина на хорошем немецком, но с явным местным акцентом. «Вы молодец, вы храбрая женщина», — поощрил собеседницу Шелестов. «Кто попал в беду? Рассказывайте, как вы об этом узнали и как смогли с ним поговорить. О том, как вас зовут, я спрашивать не стану. Не сочтите меня невоспитанным человеком, но, возможно, вы хотите сохранить тайну своей личности. Но в любом случае вы уже находитесь под моей защитой и вам будет оказана любая помощь. Его зовут Алоис Грубер, он коммерсант, кажется, из Турции», — начала свой рассказ женщина, все же не назвав себя. Коган, не изменив выражения лица, Шелестов в душе очень удивился. Никогда он не замечал за Борисом тяги к знакомству с такими дамами. Он самый последний человек в группе, кого можно было назвать бабником. И вот тебе, он присылает такую леди, которая, впрочем, может оказаться и просто очень дорогой проституткой. А женщина рассказала про подвалы старой бани, где держат Грубера, о том, что его избили, и о том, что от него что-то хотят узнать. Рассказала она и о том, как ей удалось поговорить с Коганом. Это было не совсем корректно, но у Шелестова не было иного выхода. И он спросил: «Откуда вы знаете Грубера, как с ним познакомились?» Женщина замолчала и снова опустила голову. Максим понял, что его догадки были недалеки от истины. Он смотрел на собеседницу спокойно, стараясь, чтобы его взгляд, интонации внушали ей тоже спокойствие и уверенность. И женщина ответила честно: «Я познакомилась с ним, когда меня отправили к нему, чтобы я познакомилась с ним и переспала. Так получилось, что меня использовали так люди из Сигуранцы. И даже сейчас, когда в город вошли русские войска, они пытаются за кем-то следить, что-то вынюхивать. Они снова нашли меня и заставляют на них работать. А господин Грубер, он всегда был добр ко мне, даже когда узнал, кто меня к нему прислали. Он стал моим другом. Нет, не любовником, а именно другом. Он обещал, что не бросит меня в беде и обязательно поможет, что у него здесь есть влиятельные друзья. Можете верить этому человеку», — сказал Шелестов. «Он вас не обманул. Он правда может вам помочь, и у него действительно много влиятельных друзей в этом городе. И я в том числе. Поверьте, что мы готовы жизнь друг за друга отдать. И друг Грубера, это и мой друг. И сейчас, мне кажется, вам нужно укрытие. У вас, наверное, есть дети. И чтобы враги не захватили их и не диктовали вам условия, я думаю, что детям в такое время лучше быть с вами. Что может быть надежнее материнских объятий, когда страшно?» Шелестов улыбнулся, и женщина не удержалась и улыбнулась в ответ. Ее глаза вдруг стали влажными, она схватилась за свою сумочку, потом снова поставила ее на столик рядом с собой, отвернулась, стесняясь своих слов, а потом подняла глаза на Шелестова. «Вы русский, вы думаете, что порядочными могут быть только русские, что только русские готовы, не задумываясь, отдать жизнь за друга, за человека, который в беде? Поверьте, таких людей на земле очень много, и среди любой нации, а не только у русских. Так-то вот, милая Анка», — ответила женщина и понимающе кивнула. «Меня зовут Анка Василия». Через час, когда Анку устроили в отдельной комнате на территории военной комендатуры, куда ее привезли так, что никто ее не заметил, Шелестов собрал все свои наличные оперативные силы. Бутарина, Болотова и Лапина. Расстелив карту города в кабинете на столе, Шелестов показал, где находится старая довоенная баня. Бутарин внимательно посмотрел на Максима, на карту, потом опять на Максима. «Значит, ты на 100% уверен, что она не подослана ни от сигуранцы, ни от немцев и уж точно ни от наших дорогих союзников? А если это засада, если нас просто перебьют и это будет иметь самые неприятные последствия, не станет группы подготовки, отложится прилет представителя, будет сорвана программа совещания, и все полетит в тартарары? Ты видел записку, Витя?» Вопросом на вопрос ответил Шелестов. «Я неплохо разбираюсь в людях, да и Борис тоже. Просто так он никому бы не поверил. Я даже не столько ей верю, сколько верю Борису. Если он ее прислал, продиктовал ей наши условные знаки, значит, можно верить и надо верить. Или ты думаешь, что Сигуранца могла выжать из Бориса эти сведения и устроить провокацию? Из Бориса выжить? Бутерин покачал головой. Еще не родился тот человек, который что-то сможет выжать из Когана. Он сам кого хочешь до истерики и самоубийства на почве собственной неполноценности доведет. Ну, вот и договорились, кивнул Шелестов. Нам срочно нужен реальный план освобождения Бориса. Причем такой план, чтобы румыны не поняли, кто на них напал, почему напал. Освобождение Когана должно быть сопутствующим, второстепенным. Например, он сам сбежал, когда появилась такая возможность, потому что кто-то почему-то напал на эту их подпольную тюрьму. Пока мы тут кумекаем, подсказал Болотов, надо вот Лапина отправить туда, чтобы осмотрелся, понаблюдал, что там и как, подходы осмотрел. Хорошая мысль, согласился Шелестов. Давай, лейтенант, переодевайся, только поскромнее оденься, чтобы в глаза не бросаться. А мы пока подумаем. Анка сказала, что там еще кого-то держат под замком. Хозяин бани Серджио Чобану сдал Сигуранце какого-то предпринимателя, из которого они хотят выбить деньги на содержание своего подполья. Она подслушала разговор и часть допроса этого самого богатого румына. Освобождение его и будет нашей целью. Пусть думают, что румыны скооперировались и напали, чтобы освободить своего коллегу. Так в этом случае и освобождение Когана будет в тему, заметил Бутарин. Лишние сомнения для Сигуранцы, убедятся, что ошиблись с ним, что он ничей не шпион, а обычный коммерсант. Смотрите, вот примерный план бани, как рассказала Анка. Шелестов взял карандаш и стал рисовать. Через два часа, переодевшись в простых горожан, кто в старый опрятный пиджак, кто в куртку, кто в джемпер, оперативники сошлись у старой бани, добравшись туда разными путями. Две легковые машины взяли в комендатуре. Обе были трофейными и в исправном состоянии благодаря расторопности и предусмотрительности майора Гаспаряна, который хотел использовать их для комендатуры. Один грузовик «Форт Романия», второй немецкий «Мерседес» с мятым капотом, который не успели выправить или заменить на целый. Обе машины были еще без номерных знаков. Формально старые бани были закрыты и не использовались. На двери главного входа красовался большой навесной замок, и окна со стороны улицы были забиты досками. Но существовали еще два входа, один с заднего двора и один со стороны переулка по лестнице вниз со стороны котельной. Болотов контролировал главный вход и окна. Все эти замки и доски вполне могли оказаться маскировкой, и в случае необходимости через них предусмотрен путь эвакуации диверсантов. Лапин на грузовике подъехал к заднему хозяйственному двору, перегородив выезд из него. В здание входили двое, Шелестов и Бутарин. У каждого был бельгийский браунинг с обоймой на 13 патронов и немецкий вальтер. Исходить придется из того, что перезаряжать оружие возможности не будет. Скоротечный огневой контакт, во время которого придется решать очень быстро, буквально за секунды, кого убивать, а кого, возможно, рискуя жизнью, брать живыми. Гораздо проще было бы просто оцепить баню войсками и войти туда, прочесав все внутренние помещения. Тогда была бы возможность взять всех. Наверняка найдутся такие, кто захочет сдаться. Но операция по подготовке прибытия Платова не завершена, и никто не должен догадаться, что Элэйс Грубер советский разведчик, что операцию провела советская разведка. Победа в перестрелке закончилась бы оперативным провалом операции. Придется отказаться от скорой информации, которую можно было бы получить от пленных. Она будет, но позже и получена иными путями. Сейчас важнее секретность. Бутарин, прижимаясь спиной к кирпичной стене, двигался приставными шагами. Его поднятая почти на уровень глаз рука с пистолетом при этом не меняла своего положения, как будто в нее был встроен автоматический баланс уровня. За долгие годы работы в разведуправлении Виктор Алексеевич Бутарин научился многому. Он был хорошим разведчиком-интеллектуалом. Он хорошо разбирался в человеческой психологии, особенно в психологии страстей и пороков. Он умел вербовать, в свое время на него работали агенты не столько за деньги или по убеждению. Нет, чаще всего они видели в своем работодателе и потребителе поставляемой информации родственную душу. Человека, который понимал их, как никто другой, понимал, не осуждал и даже пытался помочь выбраться из пучины страстей. Он умел показать человеку то прекрасное и чистое, что еще сохранялось, или то, что там было раньше. Он давал ориентиры, направлял, и люди это ценили. Он был своим агентом и другом, и наставником. Он, конечно, платил и деньги, но агенты боялись потерять не столько доходы от продажи секретов своей страны, сколько потерять дружбу с таким человеком, как Бутарин. Утомительная работа, изматывающая. И когда выдавалась операция чисто силового характера, Бутарин бросался в нее с головой и даже с каким-то удовольствием. Это была разрядка, возможность остудить голову, не перегореть, не спалить свои эмоциональные предохранители. Во время боя, даже скоротечного огневого боя, работают другие рефлексы, другие области мозга. Бутарин умел то, что умели немногие его коллеги. Он умел предугадывать состояние противника и знать, когда тот, стреляя в него, точно промахнется. Он умел опережать, он умел стрелять, не целясь. Многие ученики Бутарина помнили его присказку, что в бою нужно не целиться, а попадать. Он умел делать это в совершенстве. Для него пистолет в бою был продолжением руки, продолжением указательного пальца. Как человек, стоя в 50 сантиметрах от цели, мог на уровне живота ткнуть пальцем, не прицеливаясь, и попасть в десятку. Просто когда много тренируешься, то нет разницы в 50 сантиметрах от тебя цель, или в 5 метрах, или в 50. И сейчас, стоя перед лестницей, уходящей вниз почти на 3 метра, он весь превратился в машину, ощущающую окружающий мир, а не слышащую или видящую его. Там внизу, возле лестницы, был человек, и сейчас он не виден сверху, но стоит начать спускаться, и он выйдет. Начнет стрелять сразу или предупредит, потребует пароль, а выстрелит потом. Это не важно, потому что этот человек ценности не представляет, это просто боевик, а не разведчик. Он не обладает элементарной полнотой информации, он даже имен ничьих не знает. Железные перила лестницы, сваренные из цельных труб, были отполированы чьими-то руками за долгие годы пользования этим входом. За них держались, осторожно спускаясь в подсобное техническое помещение. И, наверное, грохотом отдавалось эхо в нижнем помещении, когда ботинки рабочих топали по этим железным ступеням. Бутарин не стал топать ногами или красться, ступая на цыпочках. Для него сейчас был важен один фактор – фактор времени. И Виктор обхватил локтями перила и просто съехал вниз на подмышках, как это делают моряки на военных кораблях, когда зуммер оповещает о команде к бою. Шелестела ткань, которая терлась о металл, и этот звук уловил охранник внизу. Он вышел и посмотрел вверх, и его глаза расширились, потому что сверху на большой скорости к нему спускался, буквально слетал незнакомец с ежиком седых волос. Охранник открыл рот, собираясь крикнуть, но уже понял, что кричать и требовать ответа поздно. Это нападение. Он довольно ловко выхватил из-под пиджака пистолет, но Бутарин уже держал во время спуска в руке оружие и, не останавливая своего движения, просто выстрелил. Охранник рухнул с дыркой в пиджаке на уровне сердца. Бутарин приземлился на ноги и по инерции пробежал несколько метров, успев осмотреться по сторонам. Дверь справа закрыта на навесной замок снаружи, еще дверь прямо и дверь слева, которая открыта настежь. Там видны ржавые трубы, сваленные у стены, какие-то разбитые ящики и груды старого кирпича. А за этой дверью Когана быть не может, его держат внизу в помывочной, а в том бедламе, который виден слева, даже охрана не станет прятаться. Все эти мысли пронеслись в голове мгновенно, и Бутарин бросился к двери, которая, по его мнению, была достойна внимания. Сейчас важна была каждая секунда, потому что первый выстрел уже прозвучал и операция по освобождению перестает быть тайной. Сколько здесь охраны? Много быть не может, поэтому главное все делать быстро, очень быстро. Рванув дверь на себя, Бутарин успел почувствовать, что за ней опасность. А может, просто опыт и элементарная логика подсказали ему, что еще один охранник будет за этой дверью. Открыв рывком дверь, Виктор на миг высунул голову и тут же скрылся из дверного проема. Выстрел не заставил себя ждать. Пуля отколола кусок деревянного косяка, а Бутарин уже перекатился по полу в двери и с положения лежа влепил две пули мужчине, который стоял у дальней стены, прижимаясь боком к стене. Тот повалился на пол, роняя оружие и стул. Грохот был приличный, но останавливаться нельзя. Вспоминая схему внутренних помещений, окинув взглядом эту комнату, Бутарин отметил, что там стоит одна легкая лежанка и на столе одна металлическая кружка и чайник. Охранник тут один, пил чай тоже один. Он тут главный, и у него должно быть не больше двух помощников. Значит, третий там, внизу. Лестница была каменная, перила редкие и очень ржавые. Влажность в этом помещении всегда была самой большой, и металл подвергался сильной коррозии. Тут на руках вниз не съедешь. И Бутырин стал сбегать боком, стараясь держаться стены и не упускать ни одного движения внизу. Охранника не было, никто не стрелял. «Такого не может быть, не расслабляйся», — говорил он себе. «Положение самое опасное потому, что ты не видишь врага, а он тебя может видеть. И нет времени на размышления». Но враг нашелся, и у него сдали нервы. Где-то совсем рядом со скрежетом открылась какая-то дверь, и нервный голос заорал по-немецки: «Не подходи, или я убью его». Бутырин подобрался, набрал в грудь воздуха и с шумом выдохнул. Бросившись вперед, он буквально слетел с лестницы и сразу отскочил влево к стене. Дверь в помывочную была открыта. В помещении, куда вела лестница, никого не было, да и спрятаться там невозможно. Бутырин подбежал к железной открытой двери и заглянул туда. Картина была неприятная, и разведчик стиснул зубы от злости. Коган висел, привязанный руками к трубе под потолком. Его ноги не касались пола, но были привязаны к чугунной канализационной трубе. Он был просто растянут таким образом и не мог пошевелиться. Страшная пытка. Первые минуты ты терпишь, а потом по мере того, как у тебя затекают растянутые суставы и мышцы, появляются ощущения, схожие с ощущениями, когда у тебя рвутся мышцы и суставы выскакивают из суставных сумок. Немец, относительно молодой мужчина со светлым, зачесанным на сторону чубом, стоял рядом с Коганом и озирался безумными глазами, прижав дуло пистолета к обнаженному животу жертвы. «Успокойся, парень!» — крикнул Бутырин, стоя прямо за косяком и держа пистолет перед собой стволом вверх. «Мы тебя не тронем, если ты отдашь нам пленника. Уйдите, или я его застрелю!» — снова взвизгнул немец. «Я не знаю, кто этот человек!» — крикнул Бутырин, специально стараясь говорить громко, чтобы его услышал Шелестов и чтобы заглушить шаги товарища. «Нам нужен другой, румынский коммерсант, которого вы выкрали и держите здесь. Он наверху. Дайте мне уйти». «Конечно, уходи», — согласился Бутырин. «Ты нам не нужен, нам нужен румынский торговец. Ничего личного, только коммерция, только деньги». И тут грохнул выстрел, и уши Бутырину заложило. Он сморщился, еле сдержав стон, и сразу же сунул голову в помывочную. Охранник стоял, зажав окровавленную руку, из которой вываливался на пол пистолет. Бросив взгляд вверх и влево, Виктор увидел в стене дыру, через которую Шелестов стрелял. Пуля пробила кисть немца вместе с рукояткой пистолета. Ударом в голову Бутырин оглушил немца, а потом, сунув пистолет за ремень брюк, достал нож и стал аккуратно резать веревки, освобождая Когана. «Нельзя тебя никак без надзора оставить», — весело ворчал Бутырин. «Обязательно попадешь в какую-нибудь историю, а тебя, как всегда, приходится ждать», — усмехнулся Коган, сдерживая стоны. «Не умеешь ты, Витя, быстро работать, медлительный ты, лень моя натура», — заявил Бутырин, развязав ноги Когана и принявшись за его руки. «Тише, тише», — прошипел Борис. «У меня от этих гимнастических упражнений не совсем все в порядке». Когда он укладывал товарища на пол, подстелив под него свой пиджак, в помывочную вбежали Болотов и Лапин. Следом вошел Шелестов, подталкивая в спину седовласого румына в очках с толстыми стеклами и в рваной рубашке. «Боже мой, что тут творится?» — с широко раскрытыми глазами спросил второй пленник. «Кто вы такие? Какой ужас!» «Ребята, заберите с собой этого папашу тоже», — приказал Шелестов. «Раненого перевязать тоже в машину. У себя допросим его основательно. Убитых обыскать и уезжаем. Быстрее, ребята, быстрее». Глава 6. Бутырин сидел на диване в пустой квартире. Рядом на столе стояла чашка с нетронутым кофе, но пить кофе ему совершенно не хотелось. Сегодня должно решиться, верит ему диверсанты или нет. В зависимости от этого решится и его судьба. Зачем немцам или румынам человек, который что-то о них уже знает, но они ему не доверяют? Может, они и отравить его уже хотят. Сейчас Бутырин был безоружен. Не мог и не имел он права брать на эту встречу даже пистолет. Это было бы нарушением логики его роли простого советского водителя. Белоэмигрант Жаров привел его сюда и велел подождать. И вот уже полчаса как его не было, и в квартире стояла полная тишина. Бутырин не знал, что сейчас в соседней квартире о нем разговаривают два человека. «Так вы уверены в нем, как в самом себе, Жаров?» — спросил немец, вставая с кресла и подходя к двери. «Это важно. Вы сами можете такое с уверенностью сказать. Вы русский, он русский. Кто как не вы можете понять его славянскую душу? Славянская душа, господин Зауэр, такая же, как и все другие. Это все сказки про загадочную русскую душу. Русские также, как и французы и поляки, и индусы, хотят вкусно и регулярно есть, хотят денег и власти над другими людьми. Дай ему власть, помани его пачкой денег, и он забудет и о родине, и о друзьях, и о других. Любой человек – скотинка, которая хочет вкусно жрать, сладко спать и размножаться. А вы циник, Жаров, усмехнулся немец. Но я это одобряю. В нашем деле сентиментальность вредна, как вредны жалость, любовь, привязанность. Только холодный расчет, вот истина, достойная настоящего разведчика. Хорошо, пойдемте разговаривать с вашим шофером. Бутырин сидел на диване, развалившись в самой непринужденной позе, когда Жаров привел гостя. Предполагалось, что русский шофер знает себе цену, раз его покупают, и ведет себя соответственно, но перегибать палку не стоило. Он хозяин, а ты от него зависишь. Нехотя и не спеша Бутырин поднялся с дивана, заметив одобрительный взгляд незнакомца. Это был немец, точно немец. Что-то неуловимо выдавало в нем именно эту нацию. «Садись», — предложил немец по-русски, но с сильным акцентом. «Итак, ты готов выполнить любое задание, чтобы заработать много денег?» «Это так, так», — кивнул Бутырин. «Сделаю, что смогу, если только вы от меня не потребуете водить самолет или паровоз. Этого я не умею. Да и с деньгами в Советском Союзе делать нечего. Сразу за Химок возьмут. А откуда это у тебя, милок, столько денежек? С деньгами только за границу сматываться? Вот как господин Жаров предлагал. На такое я согласен. Ну что же, я поддерживаю все, что тебе говорил господин Жаров». Одними губами изобразил улыбку немец. «Мы не станем предлагать тебе невыполнимых заданий. Все, что мы прикажем, ты сможешь сделать. И сможешь потом, когда все закончится, уехать за границу и жить там, как это у вас говорят, припеваючи. Ну, тогда сладимся», — с солидным видом кивнул Бутырин. «Говорите, что надо сделать. Я готов. Для начала надо слушать и запоминать. Всюду слушать. И в столовой, и на аэродроме, и в комендатуре. Слушать и запоминать, когда ты везешь кого-то из офицеров, когда при тебе звонят по телефону. Ты простой солдат, тебя стесняться не будут, при тебе могут нечаянно сказать то, что не скажут при постороннем, при офицере, например, потому что тому не положено знать эту тайну. А ты солдат, при тебе могут сказать. А что сказать-то? Ты должен услышать о прибытии в Бухарест генерала. Это держится в секрете, он большой начальник, и нам нужно знать время и место, куда прилетит самолет. Ты понял? Да, я понял. Бутырин почти равнодушно подтвердил приказ. Узнать, когда прилетит самолет с начальством, место и время, напомнил немец. Он повернулся и вышел. Жаров подошел к Бутырину и горячо пожал ему руку и принялся похлопывать по плечу и с восторгом хвалить его за поступок и согласие сотрудничать. Вы понимаете, что теперь ваше будущее обеспечено. Вы попали в руки людей, которые могут отблагодарить по-царски. Эти люди не обманывают. Тот, кто оказывает им услугу, тем более неоценимую услугу, будет щедро вознагражден. Вы станете там, на Западе, героем, к вашим детям будут относиться как к детям героев и завидовать им. Бутырин стоял и смущенно кивал с видом человека, которого переполняет гордость заранее, еще от несодеянного. Но мысли в его голове были другими. «Ну и сука же ты, придушить бы тебя прямо здесь». «Да нужен ты еще, паскуда!» «Значит, они знают о прибытии Платова, догадались, что за начальство может прибыть секретным рейсом, и готовит покушение. Ну-ну!» Шелестов вошел в кабинет отдела СМРШа и, сняв фуражку, бросил ее на стол. Он вытащил из кармана носовой платок и принялся вытирать лоб и шею, расстегнул воротник гимнастерки. Болотов говорил, доставая из сейфа материалы, и раскладывал перед подполковником листы бумаги. Можно сказать, что личность убитого установлена. Вот посмотрите, товарищ подполковник, сравните. Это фото убитого вражеского агента в трех ракурсах. А это копия фото из учетной карточки сигуранцы. Форма носа, форма рта, подбородок, овал лица, чуть опущенные уголки глаз, даже прическа та же самая. Но самое интересное другое, не то, что это был агент румынской охранки. Зовут его Драгош Манале. Это муж дочери Серджио Чобану. Алла из Грубер приходил к нему с коммерческим предложением. От него Драгош и узнал об этом, доложил своим о новом человеке, появившемся в городе. Тут его и взяли, заподозрив в нем агента чьей-то разведки. А второй, спросил Шелестов, Эмиль Яниску, многие дела не сохранились. Что-то румыны успели вывести после ареста Антониску, что-то уничтожили. Но, судя по описанию, внешним приметам, которые мы сумели собрать от 4 человек, которые знали Яниску, это был он, и никакой он не школьный учитель. Никаких данных о нем в департаменте образования нет, но есть упоминание в одном из документов. Это что-то вроде приказа по расстановке сил во время митинга еще при Антониску, и там рядом упоминаются как раз двое, Демонали и Яниску. Так что, я думаю, есть основания думать, что Яниску не только служил в Сигуранце, но и был хорошо знаком с Монали. Ну что же, убедительно, кивнул Шелестов, пряча в карман платок. Значит, Сигуранца. У немецкой оккупационной администрации Сигуранца была цепным псом против патриотов. Они работали рука об руку с гестапо, Абвером, а теперь СД. Плохо, что Яниску ушел от нас. Теперь им многое понятно. Они знают, что у нас есть информация и предположение, что готовится покушение на полномочного представителя нашей разведки. Но теперь цепочка оборвалась. Может, нам попробовать все же сыграть с ними? Предложил Болотов. А вдруг Яниску клюнет на Глушка, если увидит ее в городе? Нет, капитан, покачал Шелестов головой. Если он ее увидит, то скорее решит избавиться от нее как от свидетеля, который к тому же знает его в лицо. Фото Яниску у нас нет и не предвидится. Не будем рисковать жизнью девушки. Не понимаю вас, товарищ подполковник, поджал губы Болотов. Вы жалеете ее, а она, между прочим, крутила любовь с иностранцем, замуж за него собралась, за границей хотела остаться. Может, она родину продала, сведения Яниску передавала. Мы с вами этого не доказали, а вину у нас определяет только суд. Мы с вами должны искать улики, подтверждение действий против нашей страны, а не пустыми подозрениями заниматься. А если она честная девушка, если будет доказано, что она честная, то на чьей совести будет ошибка? Я знаю, что вы еще сейчас скажете, Болотов. Вы скажете, что на фронте никто себя не жалеет, в тылу у станков от усталости засыпают, в Ленинграде дети от голода умирали, а она, видите ли, немного пострадать не должна ради родины. Так ведь мы ей не борьбу с врагом предлагаем, а подставляем ее под вражескую пулю, чтобы этого врага поймать. Это разные вещи. Она человек и требует к себе человеческого отношения. Информация от Платова о времени прилета все не поступала и не поступала. Иногда Шелестов начинал подумывать, что Платов уже здесь и работает. Но вечером Шелестова позвали к телефону ВЧ-связи. Он с удивлением услышал хорошо знакомый тембр голос Платова. «Как дела, Максим Андреевич? Чем можете порадовать?» «Порадовать пока нечем, товарищ комиссар», — ответил Шелестов и нахмурился. «Это была чистая правда, если опустить все погони и перестрелки. На нас вышли пока не установленные спецслужбы. Действуют очень жестко. Не установленные? Потрудитесь объясниться, Максим Андреевич». Голос Платова звучал с хорошо знакомыми рассудительными интонациями. Он уже взвешивал, сравнивал, делал предварительные выводы. Личности некоторых агентов, которых спецслужбы задействовали в тайных операциях в Бухаресте, мы установили. Двое точно были в штате Сигуранцы, но это также позволяет отнести участие агентов в операциях к действиям немецкой разведки. Мы пока не можем точно сказать, имеют ли американцы или англичане отношение к действиям против нашей группы. Но информация о вашем возможном прилете к ним просочилась. О рейсе, которым вы не прилетели, они знали. Произошло нападение на аэродром. Большая часть диверсантов была немцами, но не факт, что это их инициатива. Их тоже могли использовать в темную американцы или британцы. Значит, информация просочилась, переспросил Платов. Но вопрос, видимо, был чисто риторическим. Это замечательно. Пусть они за мной охотятся, пусть засвечивают свои силы и свои связи. Вы это фиксируете, анализируете. Мне важно знать расстановку сил и позицию каждой разведки. Вы выступаете как приманка, удивился Шелестов. Значит, мне вас не ждать, обязательно ждать, Максим Андреевич. Я прилечу в любом случае. В этом смысле наши планы нисколько не изменились. Я вам сейчас дам пароль и адрес явки моего особого агента в Бухаресте. Он некоторое время находился в резерве, но теперь пришло время вводить его в игру. Подключайте его связи и его возможности к разоблачению вражеских агентов и, главное, установлению их принадлежности. Главное, обезглавить агентурно-диверсионную ячейку. Если мы это сделаем и подготовим доказательства, если мы их только получим, Противник об этом узнает и откажется от намерений. Ему проще все отменить, чем предоставить нам доказательства вражды. Имейте в виду, что я говорю о противнике, не только о румынах и немцах. Я говорю и о наших союзниках. Союзниках до поры до времени. Когда настанет время делить европейский пирог, они сразу перестанут быть союзниками. Как только окончится война, Шелестов остановился возле здания военно-инженерной академии и посмотрел вверх. Старое здание, построенное еще в начале века, с лепниной и другими архитектурными излишествами прошлых времен. Тогда это считалось красиво, как розочки на платьях и перья на шляпах дам. Академия существовала, как узнал Шелестов, с 1898 года. Выпускала она офицеров и в прошлую войну, и в эту. Полюбовавшись архитектурными деталями вблизи, Шелестов перешел на другую сторону улицы и стал смотреть на весь ансамбль в целом. Красиво, старомодно, но история должна сохраняться во всем, даже в архитектуре старых кварталов. Им придут на смену другие дома, другие инженерные и художественные решения. Шелестов всегда был противником уничтожения исторических памятников. Даже если памятник когда-то поставлен тирану, то и его сносить не стоит. Это история. К нему нужно приводить школьников и рассказывать о тиране. Пусть видят и знают, что страна прошла и через эти ухабы и колдобины своей истории. Сняв шляпу, он некоторое время стоял, обмахиваясь ею, чтобы хоть немного остыть. Потом надел и не спеша пошел по улице до старого городского кладбища. Здесь было малолюдно, тихо, как всегда бывает тихо на кладбищах всего мира. Даже птицы не пели и не перелетали с ветки на ветку, не тревожа покой усопших. Шелестов шел по давно неметенной дорожке между могилами, читая надписи, рассматривая памятники и кресты. Вот и памятник с надписью «Адвокат Штефан Нягу». Шелестов остановился, огляделся. Увидев лавочку, сел на нее. «Вы знали покойного?» – раздался приятный мужской голос с бархатным тембром. Вопрос был задан по-русски. «Нет, не знал», – ответил Шелестов, не оборачиваясь. «Просто присел отдохнуть в тени». «Да, здесь приятно отдыхать», – сказал голос, и из-за соседней могилы вышел высокий статный мужчина в дорогом костюме. «Тут спокойно, и окружают те, кто уже не может ни навредить, ни принести пользы. Тут все равны, и все упокоились от своих амбиций. Мертвецам амбиции не нужны, они в прошлом каждого из них», – сказал Шелестов, произнеся условную фразу и вглядываясь в лицо человека. «И все же прошлое формирует будущее», – ответил условной фразой незнакомец. «Кирпичик в фундамент здания истории. Сейчас мы в пятом ряду кирпичей, нет, скорее в двенадцатом», – вставил Шелестов и протянул руку. «Здравствуй, Андрей. Я думал, что ты меня не узнал, Максим», – улыбнулся мужчина. «И все думал, как выкручиваться, если ты не договоришь до конца пароль и кинешься ко мне обниматься после стольких лет разлуки. Ты изменился, но я тебя узнал. Я рад, что это именно ты, что ты все еще с нами, все еще в разведке и живой». Андрей Гуревич был другом Шелестова. Они, можно сказать, вместе начинали службу в ОКПУ. Оба пришли туда по комсомольским путевкам, окунулись с головой в работу, но приказы начальства и жизнь вскоре раскидала их. В разведке не принято спрашивать, где ты был и чем занимался, даже если вас когда-то связывала самая искренняя и горячая дружба. Гуревич тоже не расспрашивал Шелестова ни о чем. Все, что нужно, само выяснится не сегодня, так завтра. Раз Платов дал для связи этого сотрудника, значит, придется доводить операцию вместе с ним. Видимо, Андрей пустил хорошие корни в Румынии и теперь пришло время работать. «Ты, значит, теперь доверенное лицо Платова», — усмехнулся Гуревич. «Рад за тебя. Говорят, Платов никчемных людей возле себя не держит, да и Берия тоже. Давай посвящай в суть задания. Мне приказано помогать тебе во всем и по мере сил. Связями я тут обзавелся, доверием пользуюсь. Внедрен был еще до войны, как сын белоэмигранта. Преподавал в инженерной академии. На нелегальное положение, как многие преподаватели, уходить не стал. Проверку прошел, признали лояльным и отпустили. Так что чист теперь перед новой властью и его величеством королем Михаилом». «Задача, Андрей, в общем-то простая», — закурив, начал говорить Шелестов. «Мы должны подготовиться к прилету в Бухарест лично Платова. Безопасность мы должны обеспечить не только ему, но и мероприятию, на которое он прибудет». «Мероприятие?» – переспросил Гуревич, сразу став серьезным. Он провел рукой по волосам, отбросив их назад со лба. «Интересно, суть такова. Готовится новая встреча глав государств антигитлеровской коалиции. как в прошлом году в Тегеране. Западные союзники предложили для встречи освобожденный Бухарест, потому что теперь тут лояльная власти прокоммунистическое движение. Западные разведки решили, что нам это будет импонировать, ситуация будет выглядеть спокойной, но встречу нужно готовить, и для этого здесь встретятся представители разведок трех стран, которые договорятся о совместных действиях, обменяются мнением и информацией. Страну и уж точно столицу придется очищать от вражеской агентуры. И ты опасаешься, что, как и в Тегеране, кто-то из союзников захочет руками немецкой агентуры потаскать каштаны из огня? — спросил Гуревич.